Короче, все, что тебе говорят в таких случаях, я был так возбужден, что хотел поведать обо всем Женевьеве, но она вернулась очень поздно, уже ночью, и принесла что-то пронзительно мяукающее в два голоса. Она отвечала с такой любовью, что я не посмел нарушить церемонию усыновления. Два брошенных котенка — это не совпадало с моей темой. Поэтому о своем счастье и рассказывал сам себе. Старинный дом скромного стиля, хорошего вкуса на относительно спокойной улице квартала Деколь. Легко вообразить, что в доме именно такого типа живут один над другим горизонтальными слоями преподавателей, окруженные полками, прогибающимися под грузом книг. Она как раз вышла, когда я переходил улицу. Можно подумать, что она меня подстерегала у окна. Она сразу же объяснила. «Мой сын уйдет позже, чем я предполагала. За ним должен зайти приятель. Я думаю, вы не стремитесь обязательно с ним познакомиться». По правде сказать, я не знал, что ответить. Я совершенно забыл, что у нее есть сын. Она мне сказала: «Будьте здесь, и я здесь». Ее сын, ах, да, конечно, почему бы не поздороваться с ним? Ох, пусть сама решает. Наше приключение принимало довольно пикантный, нелегальный оборот. Она не взяла меня под руку и не проявила видимого желания, чтобы я сделал это. Так что я следовал за ней, опустив руки. Она сказала: «Моя машина стоит там». «У нее есть машина?» «Что ж, неплохо». Я не задумывался, на чем мы поедем. Мне смутно представлялся поезд. Она остановилась перед красно-коралловой малышкой с пятнами ржавчины там и сям. «Фиат», в общем. Она открывает передо мной дверцу, и вот мы едем. Усевшись за руль, она становится более раскованной. Она улыбается мне. У меня на физиономии улыбка застыла, как приклеенная. Я в раю и не намерен оттуда спускаться. Вдруг осознаю, что она мне что-то сказала. Поспешно слетаю со своего седьмого неба. «Прошу прощения. Я спросила у вас, любите ли вы крутые яйца». Спуститься из рая, чтобы услышать от прекраснейшего из ангела вопрос о крутых яйцах, это здорово сбивает с толку. У меня хватает присутствия духа, чтобы пробормотать: «Крутые яйца? Люблю ли я их? О, я их боготворю». Она грозит мне пальцем: «Оставим Богова Богу. От крутых яиц достаточно быть без ума». Тогда я без ума от них, особенно с большим количеством соли. Очень кстати. Я сварила кучу крутых яиц для пикника. Это почти единственное блюдо, которое мне удается. Я парю. Ничего не сможет испортить моего блаженства. Его можно только еще больше разжечь. Я с восторгом восклицаю: «Прекрасно! Мы объедимся крутыми яйцами. Оказывается, вы задумали пикник? Если бы я рассчитывала только на вас, то есть...» Я думала о маленьком трактире в цветах, со скатертями в клеточку. Что-то вроде этого. Лжец, я совсем ни о чем таком не думал. В голове у меня было совсем другое. Это Элоди меня зомбирует. Будет намного приятнее на мху. Я вас утешу. Есть также ветчина, салат, сыр и яблоки. Сыр и десерт — это слишком. Ходьба по лесу возбуждает аппетит, вы увидите сами. Потому что когда я хожу, то я хожу как следует. А я, когда она идет, бегу. так